Глава 79. Мы найдем выход. Салбер. Никто не посмел возразить, когда один из магов отделился от ровного ряда себе подобных и двинулся в сторону перепуганной до ужаса девушки. «К чему это?» — не выдержал я, встречая пристальный взгляд короля. «Она достаточно настрадалась. Неужели вы думаете, что все, через что она прошла, — притворство? На такие мучения отважится только умалишенной». «Салдер, отойди», — сверкнул взглядом король. «Она ее дочь, которая сама же и пострадала от руки своей матери», — не унимался я, продолжая заступаться за девчонку. «Не надо». Тихий голосок камеры заставил меня замолчать. «Я готова на все, только бы помочь Алисе и Осирии. Даже принять свою смерть». Пару секунд подумав, отступил назад, подпуская королевского мага к девушке. Тишину тронного зала разорвал жалобный всхлип и тихое бормотание заклинания. Носа коснулся запах горящей плоти, и я отвернулся, чтобы не видеть происходящего рядом со мной. Минуты две проходили мучения камеры. На миг даже взяла вина за то, что я снял защиту с Алисы и поставил ее на Сию. Но потом я отмел эти мысли, ведь моя истинная также нуждалась в ней. И даже несмотря на защиту еще 9 магов, могильное проклятие все равно смогло обойти этот, казалось бы, непреодолимый барьер. На секунду прикрыл глаза, даже не представляя, как тяжело сейчас Керу. Алиса была только под его защитой, но этого, как оказалось, ничтожно мало. Я не мог представить, что будет, если временная петля нарушится, ведь тогда последствия будут плачевными. Когда королевский маг отошел от покачивающейся камеры, то король не стал оттягивать и приказал провести ритуал на кровную связь, но прежде распорядился, чтобы девушке дали целебного отвара. Не знаю как, но я чувствовал метание его величества. Он разрывался между чувством долга и жалости к этой девушке. Нет, не в родственной между ними связи было дело. Просто его сердце не очерствело за годы правления. Даже после смерти супруги он смог сохранить себя настоящего для своего сына и своего народа. Когда отвар был выпит, а камере любезно предоставили небольшое кресло, потому что девушка почти валилась с ног, то возле нее встали 2 мага, вычерчивая витиеватые руны у ее ног. Пока пишущий камень делал свое дело, мы вникали в слова главного мага, который объяснял, что заставить Ребекку снять столь мерзкое и сильное проклятие у нас не получится. Она должна захотеть это сделать сама. Как говорится, от чистого сердца. Вся суть этого проклятия заключалась в том, что создают его на ненависти, а разрушают только на светлых, чистых эмоциях, что только усложняло нам и без того не самую легкую задачу. Мы все внимательно слушали, понимая, что справиться с поставленной задачей будет практически невозможно. Ребекка столько лет вынашивала в себе эту ненависть, подпитывала ее иллюзорными мечтами и фантазиями о Кериане. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы она захотела разрушить проклятие. Чтобы Ребекка захотела разрушить эту дрянь, можно попробовать дать ей новые воспоминания, произнесла Дионика, заставляя всех присутствующих удивленно посмотреть в ее сторону. Правда, сил для этого потребуется очень много. «Дочь», — обратился к ней король. «Ты меня пугаешь и восхищаешь одновременно. И не подскажешь случайно, где мы можем отыскать мага, который на такое способен? Насколько я знаю, это невозможно. Никто не в состоянии менять воспоминания». «Я могу», — смущенно ответила она, заставляя Минариана судорожно вздохнуть. «Только это секрет был», — кивнула она. «И мне за это может прилететь от гномов». Король прочистил горло. «Серьезно? Ты умеешь такое?» «Умею, только есть одно «но». Это кратковременный эффект, и нам придется найти того, кто смягчит ее сердце». Все разом посмотрели на Кериана, который лишь мгновение поколебался, а потом шагнул вперед и произнес. «Я сделаю все, что потребуется. И как бы противно мне не было, но нам главное выудить у нее желание разрушить то, что она сотворила. А потом пусть захлебывается в собственной желчи». «Ваше Величество!» — осторожно позвал маг, чертивший руны. «Все готово, можем приступать». «Отлично!» — оживился король. «Сейчас узнаем, есть ли между матерью и дочерью связь. Если нет, то тогда отправим стражников за ее сыном. Мы все равно найдем тебя, Ребекка. Найдем!»